Всего-то и нужно продемонстрировать значок, даже если ты в юбке. Проследив, чтобы анкета была зарегистрирована, я медленно и гордо покинула холл школы. Лично я тут не училась, хотя многие вещи из их программы знаю и учила. Меня натаскивал дядя. Правда, больше на практике, чем в теории. Я успела немного отойти от здания, когда услышала сзади цокот каблучков. «Стойте! Погодите!» Запыхавшись, кудрявая меня обогнала и все же остановила. «Кто вы и прочему мне помогли?» «Скажем так, если сумеешь поступить, отучиться на отлично и обойтись без пометок в деле, возможно, у тебя будет и работа». Больше ничего не сказав, я ушла, точнее убежала, потому что эта мелочь пыталась выжать из меня все, и крох информации ей явно не хватало. Ценное качество для криминалиста жуткое лично по моему мнению. Ну и пусть я страдаю тем же, это не повод любить данное качество в окружающих. Пожалуй, даже наоборот. Иначе с чего бы дядя, обладающий тем же качеством, постоянно попрекал меня им же? На работу я, конечно же, пришла с опозданием. И прикинув, как обстоят дела с текучкой, решила, что у меня еще есть время и возможность потрясти Кольку насчет Ленкиного женишка. Нашелся нужный мне человек, где собственно и ожидалось. В курилке, обсуждая с друзьями, как он весело провел вчерашний вечер. Впрочем, насколько это было весело, видел каждый, бросив взгляд на лицо парня. Губа разбита, под глазом фингал. «Красавец, что я могу сказать? Ой, это ж кто тебя так? Ты же вроде был лучшим в рукопашном». «Ага, когда не прикрывает голый зад штанами, то, конечно», — заржали его дружки, заставив Колю закатить глаза. «Тебе чего? От шефа задание?» «Не, поговорить хочу». «О-о-о, неужели наша недоступная красавица оттаяла?» Это снова был комментарий от юмористов, стоящих рядом, но я на это внимание не обратила. «Не проблема, я через минут 10 к тебе в приемную подойду, сойдет?» В общем, дело было несрочное, а потому я кивнула и вернулась на свое рабочее место под пошлые комментарии и советы, которые давали Коле. К тому моменту, как парень появился на пороге моей приемной, я успела решить несколько важных, но несрочных рабочих вопросов и заварить чаю. «А мне чашечку?» — молча указала на столик, где стояла и чашка, и чайник. «Сам заварит, не маленький». Ухмыльнувшись, гость, не стесняясь, схватил большую кружку и от души плеснул себе заварки, немного разбавив кипятком. «Не понимаю, как он эту бурду пьет. Не криви так нос, это вкусно. Лучше рассказывай, чего именно тебя не устроило в досье на женишка нашей княжны. С чего ты взял, что я по этому поводу?» «С того, что я, может, и не Алекс, но и не дурак, а о том, что вы, подруги, тут знают все. И скажу по секрету, слышал я, какое лицо было у княжны при знакомстве. Так что давай, начинай свои расспросы, я готов». И так мне улыбнулся, что захотелось сказать какую-нибудь гадость. Впрочем, Коля не Алекс, так что сдержать себя смогла. «Чего нет в той папочке? Думаешь, там чего-то нет? Думаю, что простые слухи ты туда собирать не стал. Тебя интересуют слухи?» — удивился собеседник. «Меня интересует все, особенно то, что в папку не вошло». Николай озадаченно почесал затылок, видимо, пытаясь вычесать оттуда какую-нибудь дельную мысль. «Ну, смотри, монашеский образ жизни парень, конечно, не вел, но расставался с девицами он вполне мирно. Отзываются о нем все действительно как об умном человеке, но в некоторых вопросах его называют мягким». «Мягким, да. Судя по тому, что мне удалось узнать, он не любит ввязываться в споры, и в некоторых вопросах ему проще уступить, чем отстоять свою точку зрения. Если хочешь знать мое мнение, с характером нашей княжны, ей такой человек и нужен. Она вполне мирно и с удовольствием будет им руководить». Я прикрыла лицо руками. Вот даже не знаю, что сказать на это. Единственное, что лично я считаю странным, это его любовь к бутоньеркам. Но не мне судить за такую мелочь. «Да уж, я надеялась, ты знаешь куда больше. Я бы и знал, если бы оно было. Боюсь, твоей подруге придется смириться с этим выбором. Ладно, я пойду. Надо еще пробежаться по делу Измайлова». «Тебе?» «Ну да. Мне шеф лично звонил и сказал, чтобы я все изучил. Заявил, что сам не сможет быть на процессе из-за другого дела». «Да, тебе с твоим лицом только в суде выступать», — фыркнула я. «Ничего, ты перед началом и прикроешь, если само не рассосется. И сидеть потом все эти часы в зале и слушать». Надо сказать, магия иллюзионистов была вещью не только редкой, но и специфической. Так на себе я могла создать какую угодно иллюзию, и она будет осязаемой и держаться до тех пор, пока я ее не сниму. При этом, При использовании иллюзий на других были сложности. Так осязаемость иллюзии зависела только от силы мага, но держалась она только при относительно небольшом расстоянии от иллюзиониста. В общем, неудивительно, что с таким даром становились или актерами, или шпионами, как-то раз пошутил мой дядя. Впрочем, это не значит, что мой дар нельзя было использовать иначе. Просто с этим были свои сложности. Зануда, а мне сиди, зубри, что там нарыл шеф. Вот, например, ты знала, что в своем отчете он не пишет, как именно нашел фабрику и застал на ней Измайлова. Еще бы он это рассказал. Я столько сил убила, чтобы этот несчастный следящий артефакт подкинуть, потом найти фабрику и подгадать момент именно так, чтобы во время задержания Платон Глебович оказался там. Повезло еще, что доведенный до ручки князь подписал указ, разрешающий использование такого артефакта к любому подозреваемому, иначе пришлось бы потратить кучу времени на то, чтобы раздобыть разрешение шефа на это. Впрочем, это те мелочи, которые Коле знать не стоит. Что там такого зубрить? О-о-о, ты еще не видела адвоката, которого нашел Измайлов? Акула, этот вполне может и вытащить, если я хоть где-нибудь ошибусь. Тогда иди, и не подведи нас. И я даже не издевалась. В конце концов, это мое дело. И если его не доведут до конца, если что, приходи. Я все это заполняла и перепечатывала, так что думаю, это дело знаю лучше шефа. Ловлю на слове. Парень ушел, а я вернулась к рутине. К счастью, эта рутина мне мешала мне думать. Для начала я размышляла, что порадовать мне Ленку нечем. Впрочем, это еще не повод отчаиваться. Подхватив папки со всякими законченными отчетами и тому подобным, я потащила их в архив. По пути к нему мысли свернули к делу, к которому меня не подпускал дядя. Откровенно говоря, я не понимаю, почему дядя так к этому отнесся. Странное ощущение, оставшееся после первого ознакомления с документами, никуда не делось. Однако я так и не поняла, что именно меня зацепило. Что до отца, я сомневаюсь, что дело, которое он расследовал перед смертью, имеет какое-то отношение к происходящему сейчас. Я свалила кипу документов перед отделом и вежливо оскалилась. Меня недовольно осмотрели и, пождав губы, начали изучать, что именно я принесла. Я пока прогуляюсь, два этажа, не ниже. Холодно напомнили мне. Кивнула и для начала отправилась к делам бывших следователей. Хотелось посмотреть номер дела, по которому работал отец перед смертью. ХМ, судя по маркировке дела, одно должно было быть этажом ниже. То есть доступно мне, вот и проверим. Лестница на второй этаж была открыта. А вот чтобы спуститься ниже, нужен был специальный артефакт, который выдавала наша заведующая архивом только при предъявлении бумажки с подписями шефа и князя. Взломать было невозможно. Хотя, конечно, я не пробовала, никогда не нужно было. Тот единственный раз, когда мне понадобилось спуститься ниже, был по распоряжению дяди, и соответствующий документ у меня был. Так-так, ряд полка так, не поняла, почему дела нет, цифра меньше есть, больше тоже, а нужной нет, это как? Я буквально перерыла всю полку в поисках нужного документа, и не нашла. Дядя, конечно, говорил, что дело засекречено, но тогда об этом должна была стоять отметка в деле отца. ХМ, зайти со стороны отдела или лучше не стоит, хотя всегда можно скосить под дурочку. Что я, собственно, и сделала. Ничего не знаю. У меня ничего в последнее время не брали. И проверку я делала, ничего не пропадало, сообщила мне женщина, продолжая сортировать принесенную мною кипу. Я назвала номер дела. Медленно-медленно отдела подняла на меня глаза. «Деточка, это дело не для тебя, и оно несколькими этажами ниже. А почему тогда маркировка неверная? Не нашего с тобой ума дело», сообщила женщина и вернулась к папкам. Я постояла, глядя на нее, и было у меня странное ощущение, что наша заведующая архивом знает об этом деле и много. «Не сверли во мне дырку, мне тебе нечего сказать, не верю, твое право, тут все верно, можешь идти, или тебе делать нечего, хочешь, можешь помочь мне все рассортировать по местам». «Нет, спасибо, дела». Вообще, предложение рассортировать по местам папки было неприкрытой угрозой от нашей главы архива. Помнится, я в первый месяц на это напоролась, выползла оттуда только глубокой ночью и с дергающимся глазом, после чего зареклась когда-либо помогать отделе. Да уж, спустя пару дней узнала, что на это напарываются все новички, после чего стараются обходить наш архив по большой дуге. Думаю, она это делала специально. Зато отдел и можно было припугнуть кого угодно в полиции. На самом деле, сейчас у меня был легкий провал в делах. Заняться было нечем. Все дела в разработке у кого-то, А соваться в дело другого следователя для меня было чревато. Дела секретарские я все в общем-то переделала. Гилина бы заявила, что это затишье перед бурей. Я в подобное не слишком верила. Так что высочайшей волей шефа я постановила, что у меня сегодня короткий день и ушла домой. Дома, Дашка напевая что-то, протирала полки от пыли. Улыбнувшись мне, она вернулась к прерванному занятию. Забежав на кухню и убедившись, что обед будет полезным, а потому безвкусным, я решила проверить дядю. Я, помнится, просил не опускаться до мелкого воровства моих документов. Это были первые слова, сказанные мне родственникам. И я сказала, что до такого не опущусь. Да, тогда что это такое было ночью? Хмыкнув, дядя наклонил голову, глядя на меня поверх очков. Когда воруют, не возвращают на место, а лишь одолжила, заявила гордо, прекрасно понимая, что отпираться дальше бесполезно. Хотя где и как я прокололась, вопрос интересный. И зная тебя, ты уже и в архиве попыталась покопаться. Кстати, там проблема с маркировкой документов, ослепительно улыбнулась я. Это не проблема, это сделано специально. Надеюсь, ты не навела бардак в вотчине отделы. Если да, даже я тебя спасать не буду. Вот еще, я жить хочу, сообщила, присев рядом. Милая, я правильно понимаю, что ты не собираешься просто так отступать, прозвучало на диво устало. Ну, все равно заняться больше нечем, остальные дела разобрали. Да уж, давно я такого говорящего взгляда у своего единственного родственника не видела. Чего у дяди было не отнять, он был умным человеком и проницательным, иначе бы не был на этой должности. Просто преемственность, преемственностью, но без этих качеств дядя бы просто не удержался в полиции. Мне до его проницательности было далеко, ясно. Что ж, думаю, лучше тогда, ты этим займешься под моим руководством. Но поверь, если бы мое состояние здоровья позволило, я бы занялся этим сам и тебя бы не подпустил. Но если у тебя дела с женихом Гилины, нет-нет, там я уже разобралась, осталось только с ней поговорить. Тут же заверила я, хотя это, откровенно говоря, была неправда. Лично я планировала еще немного покопаться в жизни этого женишка, а то и последить за ним денек-другой. Кажется, мне не совсем поверили, но настаивать не стали. Для начала я выпишу тебе пропуск, завтра возьмешь то, старое дело. Я тоже приду, принесу папку, что ты у меня одолжила, там все и обсудим, и составим план действий. Только боюсь, это дело может отнять время у твоих других увлечений. Ясно, придется сообщить Славе, что сейчас у меня не будет времени на лигу. И пообещай мне одну вещь. Конечно, ты будешь очень осторожна. Глава 6. Когда я явилась к Аделе с нужной бумажкой, она разве что на зуб не попробовала подпись дяди. ХМ точно не подделка, я оскорбилась до глубины души. Вот уж кому я бы точно не понесла поддельную подпись, себе дороже. Хотя надо признать, когда дядя последний раз видел мой вариант его подписи, он признал, что выглядит лучше, чем у него. Просто как-то подозрительно. Шеф хочет это дело. А раз так, я всего лишь исполняю его волю. ХМ, стой тут, сама схожу. Такое недоверие меня обидело, откровенно говоря. Но я лишь пождала губы и дождалась, пока мне не принесут искомое. Пока стояла и ждала, вспоминала вчерашнюю реакцию Гилины на мое, так сказать, предварительное расследование. Княжна была, мягко говоря, недовольна. Это все, ну, тут я все же передала слова Коли о мягком характере парня и его выводах об их возможном супружестве. Только покажи мне этого, Колю, лично ему шею откручу. Не надо, толковых ребят мало, они у нас наперечет. Лена фыркнула. Я еще не закончила. Все равно до свадьбы еще куча времени, ты не хуже меня знаешь, как длительны эти ваши династические помолвки. Кстати, передай Славе, мне пока не до лиги. Что так, дядя дело дал, оно сложное, держи в курсе. А я постараюсь держать Славу в рамках, сама знаешь, ей лишь бы пошуметь. Она тут недавно интересовалась у меня, что нужно, чтобы санкционировать митинг. Папка не просто легла на стол, а дело ее буквально швырнуло, выдернув меня из собственных мыслей. Вот, оскалившись главе архива, подхватила документы и совершила тактическое отступление. Да-да, это было именно оно, а не позорное бегство, как можно было бы подумать. Дядя еще не подошел, зато мне принесли кипу документов на подпись шефу, промежуточные отчеты и прочее, так что я была вынуждена для начала заняться именно этим. Скучно, но нужно. Да и без некоторых резолюций могут дела попросту встать. Меня уже простили или опять кидаться будешь? Ко мне в приемную сунул нос Алекс. Я мрачно на него глянула и вернулась к изучению текучки. Значит, простили. Если к шефу, его нет. Если тебе нечем заняться, «Помоги Коле с делом фальшивомонетчика», — сообщила, не поднимая глаза. «Да ладно тебе, я слышал про то дело, дай глянуть, не понимаю, о чем речь», — и шлепнула печатью, мысленно ставя точку в разговоре. Увы, этот немой посыл был не понят. «Ну, то, что пришло от полиции, подозрительно напоминает одно закрытое и старое дело. В таком случае можешь начать с архива, уверена, тебе там обрадуются. Энда, а не получится, как с Лигой. Понятия не имею», — искренне улыбнулась собеседнику и шлепнула еще одну печать. От резкого звука, раздавшегося в приемной, мы с Алексом чуть не подпрыгнули. Тихо ругнувшись, я сняла трубку. «Приемная Дмитрия Евгеньевича Ширяева. Чем могу помочь?» «Где-то полгода назад в приемную дяди провели новый аппарат, и он меня радовал куда меньше печатной машинки. К счастью, пользоваться им приходилось нечасто, но по этой же причине от звона, разносившегося по приемной, я то и дело подскакивала. А ведь грозились в ближайшем будущем все ведомства оснастить, чтобы не бегать туда-сюда, а решать вопросы из кабинета. Вас беспокоит из резиденции. Через час Дмитрия Евгеньевича ждет князь. Соблаговолите сообщить это шефу и расчистить его расписание», — сообщили мне и, не дожидаясь реакции, положили трубку. Иначе почему бы в ней раздались длинные пронзительные гудки? «Отлично, просто прекрасно», — прошипела, убрав от уха трубку и повесив ее на место. «Все же, какой мерзкий звук издает этот агрегат. Помощь? Да, ты мне страшно поможешь, если сейчас уйдешь», — сообщила я. Нужно было запереть кабинет и отправляться на поиски родственника. Но перед этим убрать взятое из архива дело в дядин сейф, благо доступ у меня был. Подмигнув мне, парень вымелся из кабинета. Ну, а я быстро распихала вещи по местам, одела в сейф и помчалась домой. Но, к своему удивлению, родственника там не нашла. «А где?» — Дашка, к которой был обращен вопрос, пожала плечами. «Вот ведь и куда его понесло. Времени до аудиенции с князем оставалось мало. Я забежала в еще одно место, там дядю тоже не нашла. И вот, когда уже я отчаялась и решила в последний раз забежать домой, дядя нашелся там, будто никуда и не уходил. Дядя, где ты был? Хотя неважно, через 20 минут нужно быть в резиденции князя. Срочно!» Мужчина удивленно на меня посмотрел, но все же встал. А по пути к резиденции я сыпала вопросами. Почему дядя не пришел на работу, где он был, когда я забегала домой, и так далее, и тому подобное. «Сделай глубокий вдох и медленный выдох. Все хорошо, мы даже не опаздываем. Кстати, ты могла бы со мной и не ездить. Я бы и не поехала, если бы нашла вас сразу. Я взяла дело в архиве, но еще не читала. Свалилась кое-какая текучка. Ничего, еще успеем. Если, конечно, сегодня князь не снимет меня с должности. А он может?» — тут же напряглась я. «Милая, он все может. А вот ты могла бы со мной не ехать, или ты хочешь сменить сидение в своей приемной на просиживание юбки в приемной княжеской, а я пока пообщаюсь с княжной?» Родственник только рукой махнул, устав со мной спорить. А я лично планировала не выпускать дядю из вида. Как показал сегодняшний день, это рискованно. Тем более мне еще нужно было с ним обсудить дело. Раз мы все же решили, то работать по нему буду я. В приемной я вежливо поздоровалась с секретарем князя и направилась туда, где обычно можно было найти Гилину. Княжна сидела за столом в комнате, отданной ей под кабинет, и пустым взглядом смотрела в стену. «Лен, а?» — подскочила девушка испуганно, но, узнав меня, тут же успокоилась. «Тьфу ты, напугала. Ты как тут, посреди рабочего дня, за компанию? Вот и решила, раз такая оказия, тебя проверить. Виделись вчера», — мрачно напомнила мне Лена. «Чего такая недовольная?» — удивилась я. «Ничего, только тут я заметила, что в мусорном ведре, помимо мятой бумаги от черновиков, были еще и цветы, засунутые вниз головой. Что, попытка навести мосты была неудачной?» — невинно поинтересовалась я. «Иди ты со своей попыткой. И знаешь что, я лично объявлю тебя профнепригодной, если ты не найдешь на него хотя бы что-то, что поможет избежать этой свадьбы». Профнепригодной секретаршей иронично поинтересовалась и увернулась от полетевшего в меня комка бумаги. «Смотрю, у кого-то проблемы с чувством юмора. Посмотрим, когда тебя решат сдать замуж. Сомнительно. Новости, сплетни, что-то полезное?» Полезного ничего слышно не было. Гилина даже не знала причин срочного вызова дяди, хотя обычно знала все, ну почти все, если вспомнить о помолвке. «Только одно могу сказать», — спохватилась собеседница. «Я узнала, чего полиция заинтересовалась Лигой. Прошел слух, что она, то есть мы, чуть ли не свергнуть кого-то ходим, хотя это не объясняет, почему дело сразу не попало к вам. С другой стороны, возможно, Груда решил не грузить твоего дядю простыми слухами, хм, все может быть. Надо потрясти Савелия Николаевича на эту тему только так, чтобы он причины моего интереса не понял. О, вот еще что, у меня есть просьба, раз уж ты тут, еще одного жениха проверить. Швыряться в этот раз княжна не стала, только губы поджала. Молчу. Так что ты хотела? Вместо ответа мне молча всучили какой-то конверт и с недовольной мордашкой выставили за дверь. Ну и ладно, пойду проверю, может, князь закончил с дядей и я наконец смогу обсудить с ним дело. А то еще немного и вправду решу, что я простая секретарша. Не закончил, более того, они там в итоге просидели почти 3 часа, каюсь, я через 1.5 все же ушла. Как говорится, работа не ждет. А если я не закончу с тем, что свалилось мне на стол сегодня, полиция встанет. Хотя, кажется, я это уже говорила. В общем, я вернулась обратно в свою приемную, поправила почему-то слегка сдвинувшуюся печатную машинку и занялась делами. В сейф решила пока не заглядывать, чтобы избежать искушения. Сначала срочное, потом менее срочное. К менее срочному также относилось то, что мне сунула Гилина. Да и будь это срочным, она бы сказала, как я узнала, что дядя закончил с князем через 3 часа. Увы, не потому что после этого он вернулся на рабочее место. Узнала я это только дома, когда вернулась домой. Увы, текучка в итоге заняла больше времени, чем я думала. Ну, не рассчитывала я на то, что придется долго и упорно доказывать, что улик, для того чтобы подсунуть подслушивающий артефакт, слишком мало и в случае чего проблем не оберешься. А потом еще и отбивалась от попытки лично пообщаться с шефом на эту тему. Можно подумать, он решил бы иначе. Поскольку закрытые и сданные в архив дела выносить было нельзя и в случае несоблюдения этого запрета, болезненно, я оставила папку в сейфе. И дядю за ужином сверлила недовольным взглядом. Ты хочешь, чтобы я подавился, или совесть ищешь? Второе. Тогда зря. Ее нет, это семейное, иронично сообщил родственник и как ни в чем не бывало отпил чая из чашки. Я еще сильнее надулась. Даже мысль, что у дяди сегодня хороший день и он вполне себе бодр, не помешала обидеться. Да глупо и по-детски, и дальше что? Сначала еда, потом работа. С нашей работой иначе будешь вечно голодный, назидательно сообщили мне. То есть работу мы обсуждать все же будем, и работу, и отдельно причину, почему меня вызвал князь. А, это уже интересно. Настроение немного выровнялось. Просто я уже заподозрила, что дядя все же решил саботировать мое участие. Закончив с ужином и расположившись в кабинете, я выжидательно уставилась на шефа. Начнем с причины, по которой меня вызвал князь. Точнее, причин их было много. Первое. Князь интересуется моей заменой, точнее, возможными кандидатами. И не надо делать такое лицо. Да, а какое у меня лицо? Полагаю, оно было, мягко говоря, недовольным. Я все понимаю, но пока не готова к резким переменам. Пока никаких перемен и не наблюдается. Он лишь хочет получить на руки список кандидатов и познакомиться с ними поближе. Какие еще гадости нас ждут? Натянула на лицо улыбку. Подбери кого-нибудь, приглядывать за женихом Гилины, пока он тут. Кого угодно, кроме Алекса. А то я тебя знаю. Что? Ему полезно. Ну-ну, в общем, ищи того, кто будет честно подмечать мелочи и следить, и не слетит с катушек со скуки. Я не могу сказать, что прямо ненавидел Алекса, но у меня были причины его не любить. И раздражал он меня, будь здоров. И вообще, это еще не все, сбил меня с мысли голос дяди. Помимо этого, мы обсуждали дело, что пришло к нам их полиции. Лигуже, милая, я закрывал на это глаза и буду делать так дальше, но при одном условии. Вы ведь не планируете революцию, дядя? Вот и славно, поскольку я так и сказал князю, не хотелось бы, чтобы это оказалось враньем. Вот вечно он так, сначала напугает, а потом выясняется, что пугаться-то было нечего. Может, вернемся к делу, у нас есть вещи поопаснее лиги. Ты права, успела ознакомиться со старым делом? Нет, сегодня свалилось много работы, подписать, заверить, выдать разрешение или не выдать. Князь опять-таки, ясно, тогда завтра внимательно изучи. Потом сравним разницу между тем делом и этим. И все же, что заставляет вас думать, что эти дела связаны? Столько лет прошло, считай это интуицией или дурью старого полицейского, хохыкнул родственник. Неси папку, начнем разбирать пока это дело. Нести не пришлось, поскольку я запасливо притащила ее заранее, чем вызвала теплую улыбку у собеседника. Все те же 3 нераскрытых убийства, жуткие изображения мест преступления, от которых у меня все равно подкатывало к горлу, что я, конечно же, не показывала. Был момент, меня дядя пытался убедить, что все это не женское дело, незачем ему новых аргументов подкидывать. «Читай с самого начала», — попросил дядя, прикрыв глаза. Он часто так делал, чтобы представить каждую деталь. «Сначала, так сначала, где там у нас первый труп?» Первым был адвокат. Убийство произошло в его кабинете, пока мужчина работал. Сначала думали, что из-за какого-то дела, но никакие документы не пропали. Хотя часть бумаг лежала не так, об этом сообщил помощник, по просьбе полиции проверив все папки и дела. Разбирательство забуксовало во время поисков тех, кто мог желать смерти мужчине. И тут, когда оперативники, который занимался делом, был готов рвать на себе волосы, случилось еще одно убийство. Сначала на место преступления выехал совершенно другой человек, но дело ушло первому сыщику, потому что пули совпали. Вторым убитым оказался банкир. Этого тоже застрелили, но перед этим избили, и случилось это у него дома. Ничего кроме пули не связывало эти два дела. Эти люди даже не были знакомы, если верить расследованию, проведенному расследованию. К тому же у банкира пропали кое-какие документы, это подтвердила его секретарша. Надо сказать, отдельно карандашом было подписано «стервозное» и потом стерто. Жаль, нажим карандаша не убрал все, видимо, дамочка много крови попортила ребятам, которые делом занимались. Я это зачитывать не стала, шеф мой такое не одобрял, как и привычку ребят давать прозвища делам. И, наконец, третье убийство, которое произошло совсем недавно, примерно в то же время, что я выслеживала фальшивомонетчика. Но это лирика. В этот раз убийство произошло на пороге дома, то есть формально труп находился уже в доме, поскольку успел переступить порог, прежде чем ему, ну как сказал бы обожаемый грудой Милан, вшибли мозги. Однако убийца даже не вошел в дом. Однако была одна проблема. Дом был снят, мужчина был приезжий, и кто он, пока что оставалось тайной. Нет, у него были документы, но из них было известно только имя. Прежде чем передать дело нам, подчиненные Савелия Николаевича послали запрос в город, откуда приехал убитый, но пока никакой реакции не получил. Теперь подтверждение личности ждали мы, и опять, ничего общего, кроме пули. Однако я, перечитав дело, так и не поняла, что именно меня зацепило, когда я мельком пробежала дело, только получив его на руки. Это было какое-то неясное ощущение, ничего более, может, глупости, меня просто мутит от фотографий, а может, эта интуиция пытается что-то мне сказать. Глава 7. Я все же не понимаю, на первый взгляд эти дела не объединяют ничего, кроме оружия. В одном случае просто кабинеты, ничего не пропало, в другом избили и ограбили, в третьем даже в дом не зашли, не говоря уже о том, что мы понятия не имеем, кем был третий, и даже не можем проверить, знаком ли был третий с первыми двумя. Есть вероятность, что убийства не связаны, а убийцы по очереди воспользовались одним и тем же пистолетом. Поверь, такие мысли были, и тогда, и сейчас, но завтра прочтешь старое дело, и, я думаю, поймешь. А с этим пока что делать, честно говоря, не знаю, с чего начать. Ребята Савелия провели прекрасную работу, всегда есть смысл снова осмотреть места преступлений, но найдешь ли ты что-то новое, не знаю. Сейчас самое лучшее — сосредоточиться на опознании третьего. Сходи в дом, который он снимал. Там после случившегося никто не хочет селиться. Никто не хочет? Хм, может, я тогда сниму? Тогда смогу все спокойно осмотреть и ничего никому не объяснять. Хорошо. И если в течение недели не придет ответ из родного города этого типа, отправлю тебя в командировку. В командировку? Обрадовалась я. Хотя, ну, то есть, если нужно, протянула, тут же убрав с лица неуместную радость. То-то. А как объясним остальным? Официально сплавим тебя на больничный. Так что не волнуйся. У самой какие идеи? Меня смущает первое убийство. Точнее, тот факт, что вроде как ничего не пропало, но часть документов не на своих местах. Есть возможность осмотреть кабинеты бумаги? Полиции допуск к ним не дали. Их смотрел только помощник, но я добьюсь разрешения на это. Сама проверишь? Конечно. Только придется опять над внешностью работать, не любую, мужские образы. Поморщилась. И слуховые иллюзии. Дядя на это только улыбнулся. Конечно, у него таких проблем не было, а с девицей на серьезные темы не пообщаешься, хотя у меня были свои возможности. Со мной легче на контакт шла прислуга, сливая важную информацию через сплетни. Только я надеюсь, ты не под своим именем снимешь дом? Не-е-е, у меня есть и внешности документы для подобного, подмигнула я. Да порой я забываю, что ты не только взрослая девушка, но и уже состоявшийся специалист, Прозвучало это удивительно грустно. Удачно, что завтра у меня сокращенный день. Все успею и в приемное, и с домом. Я сделала вид, что не заметила, как погрустнел единственный родственник. Хорошо, но я рассчитываю тебя увидеть все же за ужином. Заодно обсудим старое дело. Конечно, план был прост. Он лишь не включал в себя форс-мажоры. Например, Калю, который явился ко мне в приемную и слезно умолял, чтобы выступал в суде дядя, или кто-нибудь другой. Ух, если он завалит мое дело, придушу. Нет, вслух я этого не сказала, но... Что случилось? Что случилось? Случился адвокат. Он меня чуть не сожрал. Хорошо, вовремя перерыв случился. Вера, я не справлюсь. Если бы я сам вел дело, это другое, но тут только предварительно слушание, а я уже нервный тик заработал. Я мрачно смотрела на Колю и думала, что некоторые мужчины хуже детей. Коля, да что такого в этом деле? Ты забыл, что Измайлова взяли прямо на горячем? Прямо на фабрике с фальшивками в руках? Ага, и адвокат уверяет, что его не так поняли, что его работники сами это устроили, а он лишь застал и взял их в руки, чтобы убедиться в своих подозрениях и сдать нерадивых работников. А адвокат хорош, надо будет поинтересоваться именем и адресом конторы, на случай, если Лигу все же попытаются запретить или разогнать. Вера, спасай, завопил мне практически в ухо парень. Ирр, Коля, это что, твое первое дело? Нет, но я еще не защищал дела, которые вел шеф. Почему, кстати, он сам не выступит? Потому что занят. Или ты не слышал, что лично ему дело передали из полиции? А это да, слышал. О, идея. Ты ведь все дела шефа знаешь, ты ведь фактически его правая рука. Глаза собеседника загорелись какой-то идеей, которая мне уже заранее не нравилась. Как правило, энтузиазм моих коллег принимал, как бы это сказать, жуткий размах. Предположим, с опаской согласилась я, а давай провернем одну штуку, и мне выдали такой план, что я даже растерялась, наорать на него или согласиться. Коля, я, дальше у меня не хватило слов, ты подумай. Следующее слушание перенесли, и у тебя есть 2 дня на подумать. И этот счастливый идиот покинул мою приемную. Тьфу ты. Плюнула я ему вслед, очень сожалея, что не умею по подобию змей плеваться ядом. После чего с чистой совестью вернулась к своим делам, а точнее к папке, запертой в сейфе дяди. И чем больше я читала, тем выше поднимались мои брови. От удивления они, видимо, пытались слиться с волосами на голове. Первое убийство случилось в конторе одного адвоката. Вторым убили банкира, у него дома перед этим избив. Все детали первых 2 убийств того старого дела полностью совпадали с современными. А вот 3-е убийство было не совсем таким. Человека застрелили не в голову, как остальных, а в живот прямо посреди улицы. Убитым оказался аферист, переехавший всего месяц в наше княжество. Именно это убийство тогда помогло распутать дело. Но в остальном все так же, хотя были и отличия. Так, мы связали дела, потому что пули были из одного и того же оружия. Когда дело вел отец, еще не было методики сверки засечек на пулях, тогда использовались другие методы. Честно говоря, я так до конца и не поняла, почему эти 3 дела тогда связали в одно. Но я вот о чем задумалась, а не осталось ли у нас хоть одной пули из этого старого дела. Знаю, глупость, но я хочу убедиться, что оружие, использованное тогда, не то же, что используется сейчас. Кстати, а почему дело-то было государственной важности? С этой мыслью я вернулась к тем страницам, что не успела изучить, и поняла, почему дело было засекречено. Зачем окружающим знать о заговоре против князя, да еще в котором участвовал его кузен? Хм, зато теперь ясно, почему этот родственник не показывается в княжестве и о нем в семье не говорят. Чудо, что жив остался. Я так зачиталась, что отсидела в приемной лишний час, а между тем у меня была назначена встреча с хозяйкой дома. В итоге пришлось бежать в уже почти родной переулок, где я быстренько сменила внешность и уже оттуда помчалась навстречу. В итоге опоздала всего на 10 минут. Извините, я... Ничего, я сама задержалась, солгала мне женщина. Я еще успела заметить, как она прохаживалась из стороны в сторону и нетерпеливо поглядывала на часы, прежде чем меня увидели. А вы всерьез хотите его снять? На всякий случай уточнила собеседница. Просто, если вы о случившемся недавно несчастье, меня это не волнует. Если, конечно, это не было связано с самим домом, протянула, сделав вид, что этот факт может стать проблемой. Меня тут же начали убеждать, что нет, дело в съемщике, а дом прекрасен. Я с заинтересованным видом осмотрела предложенное, хотя сам дом меня мало интересовал. Маленький, в 2 этажа, но узкий. На первом этаже от входа направо была небольшая кухонька, налево, гостиная, а прямо лестницей там две комнатки и ванна. Меня больше всего интересовал небольшой холл с лестницей, поскольку именно туда грохнулось тело, но, конечно, я старалась этого не показывать. Цена оказалась приятно низкой, думаю, из-за случившегося не так много было желающих снять это место. Вот и славно, нечего разбазаривать бюджет нашего управления. В общем, я сделала вид, что задумалась, получила еще 5% скидку на первый месяц и таки заключила договор. Правда, сегодня осмотреть свое новое место обитания не успела. Дядя ждал меня к ужину. Кстати, нужно будет разыграть заселение, хоть пару сумок притащить, чтобы подозрений не вызвать. Прости, меня задержал Коля, и все пошло наперекосяк. Извиняться я начала, едва залетев в столовую. Милая, ты ничего не забыла, а? Он покрутил пальцем вокруг своего лица, и я бросила взгляд в ближайшее зеркало. А, вот чего от меня Дашка шарахнулась. Я потерла лицо, стряхивая остатки своей магии и приводя его в порядок. Поешь. А как прошел сегодняшний день, обсудим уже после ужина. Я помню, никакое дело не должно мешать нормально есть. Копируя нравоучительные нотки дяди, повторила то, что он часто говорил, пока я росла. Веера, приятного аппетита, мило улыбнулась я и приступила к еде. За столом мы обсуждали сугубо природу и погоду. Можно было бы еще литературу, это вроде третья светская тема, но у нас вечно не хватало времени на чтение, как и на многие другие высококультурные вещи. С театром тоже не срослось, тот единственный раз, когда я в нем была, попросту уснула на плече такого же спящего дяди. Ленка тогда 2 недели на меня дулась. Это, видите ли, была ее любимая постановка, даже сейчас зевать хочется, при воспоминаниях о том дне. Уже после, мы немного обсудили то старое дело. Идея проверить пули дядю заинтересовала. Он припомнил, что одна точно должна была остаться в хранилище. Эх, придется в него ехать, а это далеко и скучно. С другой стороны, инициатива наказуема. Я соберу кое-какие вещи, чтобы мой заезд выглядел реалистичнее. Хорошо, но, пожалуйста, внимательнее следи за внешним видом. Сама понимаешь, как это важно. Кстати, Коля сыпется с тем делом, дошло до того, и я пересказал идею парня. Что удивительно, дядя выслушал очень внимательно и вид имел крайне задумчивый. А вообще идея неплоха. Тем более, что лучше тебя это дело действительно никто не знает. Дядя, что? Знаешь, а зайду-ка я завтра и пообщаюсь с Николаем. Узнаю у него все детали и насколько все плохо, кто там говоришь, у Измайлова адвокат, некий Ратиборов Лев Ильич. Тогда я понимаю, почему Николай в таком ужасе. Ратиборов человек опытный и хитрый, и умудряется, действуя в рамках закона, так его выворачивать, что порой диву даешься. Я с ним пару раз сталкивался. А я почему не в курсе? Тут же возмутилась. Потому что тебе не приходилось выходить в суд, да и зачем тебе лишняя информация? На тот момент она была не нужна. Ну, конечно, так всегда, Веера. Я молчала, фыркнула, вздернув нос повыше. Слишком уж выразительно ты молчала. Завтра решу, что делать с делом Измайлова. И вообще, брысь спать, брысь-то брысь, но спать я не планировала. Я так забегалась совсем, что совсем забыла про переданный Гилиной конверт. Она, конечно, не говорила, что это срочно, но не забрасывать же насовсем на этот несчастный конверт. Расположившись поудобнее в кресле, я взялась читать. Да уж, вот лучше бы не читала. Это была петиция к руководству Лиги от ее участниц, с призывом к более активным действиям. Например, к тому, чтобы выйти на улицы и устроить пикеты по всему княжеству. Причем, что характерно, основные подписавшиеся были совсем молоденькие девчонки, которых, скорее всего, по тем или иным причинам не допустили до учебы или работы. Сейчас таких девушек становилось все больше. Тех, кто хотел быть не только матерью семейства, но и приносить пользу. Снизу этой петиции было размашистым почерком Славы дописано: «Я за, но вы опять будете возмущаться. Вот и решайте, что с этим делать». Ну, конечно, и Ленка, не мудрствуя, лукаво решила спихнуть это на меня. Вот так всегда. Почему эта парочка вечно скидывает на меня последнее слово? Несправедливо. Но что меня больше всего удивило, среди подписей обнаружила знакомое имя той самой Кудрявой, которую совсем недавно я пристроила в школу криминалистики. А она когда успела вступить в Лигу? И главное, почему? Помнится, девица фыркала при упоминании о нас. Отложу-ка я эту петицию пока и подальше. Потом решу, что с этим делать. И так столько забот, что не знаешь, за что хвататься. Хотя нет, тут только один вариант, за что хвататься: за голову. А вот какую проблему первую решать, вот это уже хороший вопрос. Утром я, несмотря на выходной, подскочила рано. Собрала небольшой чемоданчик и, сменив внешность, отправилась в снятый домик. Поздоровалась с соседями, уверила подозрительную тетку лет 50, что вести себя буду тихо и они меня даже не заметят. С другой стороны жил старичок, который только кивнул мне на приветствие. Поставив чемодан в гостиной, я открыла саквояж, который также был при мне. Полный криминалистический набор, хотя мне сейчас понадобится, мягко говоря, не все. Обрызгав все зачарованным составом, я закрыла все двери, чтобы в холле стало темно. Конечно, моим доминирующим даром были иллюзии, но на небольшие магические фокусы меня тоже хватало. Вот и сейчас я активировала состав, заставив засветиться те места, где был труп. Так-так, выглядят все как на снимках, хотя это что? Я пригляделась к странным следам. Выглядело это так, словно человек попытался слегка ползти, но это ведь невозможно с таким ранением, как у него. ХМ, если предположить, что его оттащили, проследив за следами, уперлась в порог входной двери. Это что получается? Труп был не совсем дома, когда его убили. Казалось бы, что это меняет? По идее, ничего, но на самом деле очень даже многое. Открыв дверь, я осмотрела две ступеньки, ведущие к двери, потом глянула на небо и решила, что сегодня буду ночевать здесь. Заодно получше изучу те три шага дорожки, что шла в комплекте с домом, так сказать, что меняло место преступления. Очень просто, оно меняло подход специалистов к осмотру места преступления. Так, в первую очередь на улице искали следы преступника, но не жертвы. Закрыв входную дверь, я отправилась разбирать чемодан. Как минимум я тут переночую, а раз так, надо обустроиться с удобством. После чего я еще раз изучила холл, в слабой надежде найти таки что-нибудь, что могли пропустить специалисты из полиции. Ожидаемо, пусто. Потом внимательно изучила весь дом. Честно говоря, он мне неожиданно понравился. Маленький, уютный. Дом дяди был родным, но иногда казался мне слишком большим и пустым. Что, в общем-то, неудивительно, когда в родовом гнезде живут только два представителя рода. А так, может быть, я даже тут жила, хотя можно перенести сюда Лигу. Все же место, которое сейчас для этих мест использовала Слава, меня лично не устраивало, особенно излишне любопытными соседями. Но это все мелочи и бессмысленные размышления. Схожу прогуляюсь, у меня все же официальный выходной. А когда стемнеет, начну искать на улице то, что могли упустить в полиции. Глава 8. Темно, тихо, и я в ночи, то и дело косясь на соседние дома, со своим саквояжем ищу следы. Очень надеюсь, что меня никто не заметит, а то я прослыву странной в свою первую же ночь на новом месте. Следы действительно нашлись на ступеньках. А еще, господи, чур меня, изыди нечисть. А, где нечисть? И кто вообще тут вопит посреди ночи? Я удивленно заозиралась, пока не заметила осеняющую себя божественным знаком женщину. Нет, не мою соседку. Это была помоложе, еще и брюнетка. Так, а вопит она чего? И тут до меня дошло, я вся в черном, пригнувшись к земле, рыскаю по улице, еще и слегка подсвеченная выявляющим заклинанием, кажется, за нечисть приняли меня. Не дослушав мои вялые оправдания, женщина завопила и рванула к дому чуть наискосок от моего. Дурдом. Постановила и вернулась к своим делам. Кто бы мог подумать, что много позже мне этот эпизод еще аукнется, но это было уже утром. А пока я вернулась к поискам, обшарила все кусты. Да их было мало, и они были весьма чахлыми, но какими же колючими. В итоге, исцарапавшись, я все же нашла одну вещь. Правда, пока не поняла, что это было и так ли оно мне было нужно. С этим разберусь утром, когда отосплюсь. Но сначала жуть какая. Срочно-срочно обработать кучу мелких порезов. Увы, аптечку я с собой не собрала, а потому пришлось брать то, что было на кухне. В итоге я щеголяла зелеными руками и щекой. Ну ничего, утром иллюзии прикрою. Стоило положить голову на подушку, как казалось, не прошло и секунды. Я подскочила от того, что кто-то долбился в дверь. За окном было уже светло, значит, спала я дольше пары секунд. Уже неплохо. Зевая и пытаясь разодрать колтун, в который за ночь превратились волосы. Увы, иллюзии иллюзиями, но волосы все равно путались. Краем глаза убедились, что они еще блондинистые, а значит, иллюзия на месте, и только после этого открыла дверь, в которую уже откровенно барабанили. Что? Дверь открывалась вовнутрь, однако долбившиеся волной отхлынули. Разглядев мою неземную красоту, тут я вспомнила, что помимо колтунов, у меня еще и зеленка на лице. Что-то случилось. Вежливо поинтересовалась я. Оно, Тут та же истеричная женщина, что вчера приняла меня за нечисть, начала тыкать пальцем и вопить какую-то ерунду. «Барышня, вы кто?» – вежливо, но сурово поинтересовался мужчина лет 40 в строгом, военном сюртуке. «Соколова Милана Михайловна. Вчера въехала и удивленно захлопала глазами, благо удивленно невинный вид с моими голубыми глазами давался очень правдоподобно. Вы тут ничего странного ночью не видели?» «Видела. Вот эта дама почему-то обозвала меня нечистью и сбежала. Лучше бы ключи помогла найти», и натурально обиженно шмыгнула носом, и продолжила, добавив в голос плаксивых ноток. «Вон видите, я вчера пока в кустах искала, вся исцарапалась. И ведь главное, все честно уставились на вытянутые руки, а я словно бы спохватилась, прижала конечности к груди и подозрительно поинтересовалась. А вы вообще кто? Простите, барышня, Дмитрий Ильич Исаев, к вашим услугам», мужчина щелкнул каблуками и поклонился. «Да уж, военная выправка и дисциплина – это нечто, хорошо, что девочек в армию не берут. Хотя в свое время дядю это очень печалило. Он, видите ли, говорил, что мне не хватает суровой муштры, а у него для этого слишком доброе сердце». Я вежливо улыбнулась, хотя не скажу, что это было ответом на мой вопрос. Впрочем, и он тоже последовал. «Мы совет обеспокоенных граждан. Следим за порядком в нашем районе», – отрапортовал Исаев, когда с формальностями знакомства было покончено. «Видите ли, Стефания Константиновна приняла вас за нечисть, я поняла. Неужели я настолько страшная?» Повернулась к истеричке. Та шарахнулась и начала опять осенять себя божественным знаком. «Ой, дура!» Судя по лицу Дмитрия Ильича, он подумал так же, а потому извинился, сказал, что если мне что-то понадобится, я могу обращаться к нему. Жил мужчина в начале улицы, видимо, чтобы отсекать опасные элементы на подходе, после чего со мной попрощались и ушли, что-то втолковывая поднявшей переполох женщине. «Дурдом!» Еще раз постановила я и с чистой совестью захлопнула дверь. «Пойду, что ли, приведу себя в порядок. Мне сегодня еще, приняв вид парня, надо идти и мучить помощника убитого адвоката. Да и неплохо было бы рассмотреть, что я вчера такого нашла. Знать ничего не знаю», — заявил парень, прижимая к груди какую-то папку, словно щит от меня. «Повторяю, у меня приказ, я имею право осмотреть документы». Суровый бас сопровождался размахиванием тем самым приказом. Мужчиной я получилась суровым, но мелковатым. Эта женщина, я себя могу сделать ниже, выше, и это ни на что не повлияет. А тут же еще слуховую иллюзию поддерживать, вот и получилась я коротышкой. Зато каким? «Или вы желаете пройти на экскурсию в камеры тайной полиции?» «Зачем?» – испуганно уставился на меня парнишка. Выглядел он даже младше меня, наверное, еще учится, а тут такое, за препятствие расследованию. Судя по виду парня, он 30 раз проклял тот день, когда устроился на эту должность. Но кого все-таки пустили к документам адвоката? «Правильно, меня. Кто молодец?» Радовалась я ровно до того момента, как увидела кабинет. «Удачи!» — в голосе откровенно проскользнула издевка. «Ой, рано ты радуешься! А вы куда? Для начала покажите мне те дела, где были перепутаны документы, а потом вместе пройдемся по всем папкам. Ни одну страничку не пропустим», — оскалилась, со злорадством наблюдая за этим помощничком. Через полчаса мой помощник, работавший на добровольно-принудительных началах, начал тихо-тихо бормотать себе что-то под нос. Прислушалась у кого-то печально маленький словарный запас ругательств. «Я и то больше знаю. Конечно, я юридический язык понимала, но от его избытка у меня начало рябить в глазах. Бе, еще и следить надо за иллюзией. Что поделать, голос мне нужен был мужской, а это всегда давалось с трудом. Отсюда дополнительное ощущение слабости. Я уже собиралась объявить перерыв, чтобы вслед за бранью на меня не посыпались еще и проклятия, когда обнаружила нечто странное. Содержание папки не просто не соответствовало тому, что в ней должно было быть. Оно было составлено из тех самых пропавших листов. Когда я указала на этот факт, помощник не стал долго юлить и признался. Внимательно он проверял только текущие дела, а архивные – лишь на наличие самих папок. «Что тут было?» – мрачно спросила. «Не знаю, это до меня было», – пожал плечами парень. Я уже собиралась ругнуться, когда он добавил: «Но я могу дать имя и адрес моего предшественника». «Ну тогда чего стоим? Хорошо, он не маг, а то меня бы в буквальном смысле прожгли бы взглядом». Получив бумажку, я сунула ее в карман и попрощалась, заявив, что еще вернусь, если появятся вопросы. Я еще услышала тихое: «Чур меня! Ну, что за сутки? То нечисть, то чур меня!» Вот что за люди, забежав в снятый дом, перед этим, конечно, накинув иллюзию Миланы, я прихватила находку и помчалась в свой родной дом. К удивлению, дяди там не нашла. Дашка заявила, что он ушел на работу. Это как так? Он ведь давно так один, что на работе было странно. И нет, не потому что у меня выходной и это неожиданно заметили, а потому что тут было тихо. Люди передвигались мелкими перебежками и смотрели или в пол, или в бумаги. Я такое последний раз видела, когда только-только пришла в свою приемную. «Вера, Верочка, ты пришла». Наконец, меня заметили и ломанулись с такими лицами, что я шарахнулась. «Вы чего? Впервые вижу такую надежду и счастье на лицах местных мужчин при виде меня. Верочка, спасай». Ширяев не просто злобствует, он такое устроил. Со всех сторон посыпались голоса и жалобы и просьбы как-то повлиять шефа. Кажется, впервые меня были всерьез рады видеть, а не просто для того, чтобы пошутить. Надо же, пойду загляну в приемную и посмотрим, что же там такое творится. Чем ближе был кабинет шефа, тем тише и незаметнее передвигались местные обитатели. И только я шла спокойно и гордо. Вот поэтому тайная полиция и работала прекрасно, быстро и четко. Потому что шеф руководил жесткой рукой и периодически специально зверствовал, чтобы работники не распускались. Эх, до сих пор жалею, что у меня не хватает авторитета на такое. В моих устах и самые жуткие обещания шефа так не пугали, как в его, самые безобидные. Несколько человек стояли и тряслись в моей приемной в ожидании, пока их позовут. При виде меня они сначала испуганно вздрогнули, потом тихо выдохнули и с надеждой в глазах посторонились, пропуская меня вперед. Я лишь качнула головой и встала последней в очереди. Ох, надо было видеть это совершенно детское разочарование, написанное на лицах суровых мужчин, которых опасался каждый разумный человек в княжестве. Жестоко с моей стороны, наверное, но я получала мстительное удовольствие от того, что люди, в свое время попортившие мне немало крови, а кто-то до сих пор этим развлекается, сейчас в таком состоянии. Когда до меня дошла очередь, я, нисколько не волнуясь, с улыбкой сунулась к дяде. Тот мрачно глянул на меня и вернулся к какому-то документу, лежавшему перед ним. «Новости? Ага». Я прошерстила документы адвоката, кратко рассказала об успехах, а заодно положила на стол то, что нашла в саду вчера, и бумажку с именем-адресом. О, а вот адрес бывшего помощника. Нынешний уверяет, что этот тип все знает. Дядя развернул бумажку, вздернул бровь. «Милая, а ты читала то, что получила? А что?» Напряглась я. «Ничего. Посмотри». Посмотрела. Иронию жизни оценила. Бывшим помощником убитого был тот самый Лев Ильич, главный кошмар Кольки, если верить парню. «Ну что, как к нему пойдешь?» И такая улыбочка у дяди стала ироничная. «Есть варианты?» С тайной полицией он разговаривать не станет. Напоминаю, что над его клиентом идет суд, а он может отказаться говорить, он адвокат, он может. Конечно, закон регулирует общение только по делу, которое он ведет, но это Ратиборов. Хм, я задумалась. Думай. А это что? Тут родственник обратил внимание на мою находку. Где ты это, говоришь, нашла? В саду снятого дома, и рассказала о своих находках, опустив историю с нечистью. Оставлю этот позорный эпизод своей жизни при себе. Что-то знакомое я подошью к делу и подумаю, где это видел. На тебе, Ратиборов. А, и вот пришло, я еще не вскрывал, мне передали конверт. Оказывается, пришел ответ по неопознанному трупу. Увы, новости были неутешительные. Что там? Тот неопознанный, по этому адресу не жил. То есть жил, но лишь пару месяцев. Нам прислали его предыдущий адрес. Да что ж такое? Такими темпами мы дело распутаем раньше, чем установим его личность. Я бы не был так в этом уверен, но меня восхищает твоя вера. Думай насчет Ратиборова, но зацепка хорошая. Ее нельзя просто так бросать. Хм, думаю, для начала стоит прощупать почву с этим адвокатом. А для этого не сходить ли к нему от лиги? Все равно нам, судя по всему, понадобится помощь адвоката. А так, убью двух зайцев одной пулей. Что-нибудь придумаю. Кстати, а можно мне в отпуск? Вам, судя по всему, лучше. Вся полиция ползает вдоль стенок, вздрагивают при любом шуме. Красота. Нет, сообщил дядя, не поднимая глаз. Но я подготовил тебе новый график. И пусть походит вдоль стенок, совсем распустились. Новый график? Да, он у тебя на столе. Изучай и вперед, дела не ждут. Кстати, помимо графика там еще целая куча всяких дел. А мой выходной? Сама пришла, вот и кончился выходной. И почему это прозвучало так злорадно? Выходила я из кабинета с таким же недовольным лицом, как все прочие посетители. Да уж, кто бы мог подумать, что мое злорадство мне же и аукнется. На столе действительно обнаружилась целая стопка, поверх которой лежал листик с моим новым графиком. Нет, будем откровенны, стопка была тут и до того, как я посетила кабинет. Просто я как-то не подумала, что это все для одной маленькой меня. Посмотрела на часы, тяжело вздохнула и взялась за работу. Нужно разобрать как можно больше до конца дня. Тук-тук-тук, в приемной стучит барсука. Нет, это я. Из-за того, что мысли были заняты делом, а не документами, я уже оставила несколько опечаток и умудрилась попасть пальцем между буквами. Чем недовольна? Весело поинтересовался Алекс, заявившийся в приемную как к себе домой. А ты чего такой счастливый? Шефа что ли еще не видел что ли? Мэм, вот почему так тихо сегодня он кстати принимает. Алекс, где тебя носит? Из кабинета так рявкнули, что подскочили мы оба. Вот и славно, этой звезде тоже полезно получить на орехи. Вера, Николая мне. Причем срочно. Ну и мне немого отсыпали. Эксплуататор, буркнула, поднимаясь из-за стола. Думаю, даже в такой момент ребята, в числе которых и Колька, собрались в курилке. И зная их, парни моют кости начальству. А что, полезно, говорят, от этого артрита не бывает. И кто был прав? Я была права. Надо было видеть лица парней, когда я появилась. Они буквально попытались вжаться в стену. Но еще больше меня порадовала перемена в выражениях, когда я сообщила, кого именно желает видеть шеф. Завтра, сейчас же. И имей в виду, я не дам тебе этого избежать. Колька нервно затянулся. Давай, пошли. Перед смертью не надышишься, подбодрила я парня. Бедняга аж закашлялся. А те, кого внимание шефа обошло стороной, радостно заржали. Только один дружески постучал по спине подавившегося товарища. Вообще не понимаю, чего все так трясутся. Да и Коля, скорее всего, дядя хочет обсудить с ним ту идею для суда. Ох, надеюсь, они придумают что-то, чтобы не проиграть дело, которое мне с таким трудом далось. Глава 9. В приемной адвоката Ратиборова было шумно. Носились люди, туда-сюда, словно угорелые. Секретарша, чем-то напоминавшая мне Аделу, приспустила очки и, оглядев меня с ног до головы, поинтересовалась. Чем могу быть полезна, барышня? Дело в том, что мне нужна консультация Льва Ильича. Женщина опустила взгляд в лежавший перед ней журнал и зашелестела страницами. Могу предложить время через 2 месяца, вам подойдет? Что, как 2? Откровенно растерялась я. Но, видите ли, Лев Ильич человек занятый. Сейчас он занят весьма сложным делом, не говоря уже о других текущих делах, и нового клиента принять раньше, чем через 2 месяца, не сможет. Я прикусила губу, растерянно скользя взглядом по столу, пока не наткнулась на табличку с именем сидящей, и оно показалось мне подозрительно знакомым. Где же? Знаете, если бы дело касалось только меня, но я говорю от лица многих, я пошла издалека, якобы случайно, воля пальчиком по столу. Собеседница задумчиво смотрела на эти узоры. Неожиданно она хмыкнула. Да, а вы действительно можете говорить от имени многих? Да, Ярослава попросила об этом. Слава была единственной главой лиги, которую знали остальные. Любопытно, знаешь что, подходи часа через 3, у него будет окно, уложишься в 15 минут, да, вырвалась радостная. Тут же смутившись, я тихо поблагодарила и вышла. Да здравствуют связи, это будет лучше разведывательной сети нашей полиции. Ха, а кто-то еще смеялся над созданием лиги. Так может, у меня теперь в каждом месте по информатору сидит ХМ, а ведь с этой стороны я никогда не рассматривала ситуацию. У Славы, помнится, есть список вступивших, надо будет внимательно его изучить. Вдруг там есть дамы в стратегически полезных местах, не обязательно в роли секретарш, сестры и дочери знают подчас куда больше, чем думают их родные. Надо будет забежать, заодно сообщить, что я думаю по поводу их петиции. Сейчас этим и займусь, до встречи с Ратибоевым еще есть время. Заодно сообщу Ярославе, что мы в принципе к нему обратились вроде как. Слава нашлась неожиданно. Дома. Это, честно говоря, было третье место, куда я забежала ее искать, и последнее, где искренне думала ее застать. Впрочем, причина оказалась проста. Глава лиги сидела с мрачным лицом и рассматривала водруженную на дополнительный стул ногу, закатанную в гипс. А во, это где тебя так? Знаешь, Вера, ты если у под личиной ходишь, то за речью следи. Я тебя узнала сразу, сообщили мне. Так ты и эту, как ты выражаешься, личину знаешь.